Глава 22. Тимур. Вечер для двоих. Удивился тому, что Лера сомневается, обдумывая мое предложение. Неужели горит желанием воспользоваться общественным душем? Или боится моих приставаний? Я же не насильник. Сейчас даже за невинный шлепок по заднице могут уволить. Алина не в счет, она сама меня шлепает. Так что я ни к чему ее принуждать не собирался. Тем более, что вообще валился с ног и ни о чем другом, кроме как помыться и побыстрее лечь спать, не думал. Я не настаиваю. Просто мне не хочется спать мокрым и грязным. И уж тем более делить ванную комнату с какими-то посторонними мужиками. Лера внимательно на меня смотрела, будто хотела прочитать мои мысли и понять, о чем я думаю на самом деле. Да ни о чем я не думаю. «Милая, у тебя мания преследования. Я хочу спать. Но еще может есть». «Как ты думаешь, эта поломка просто так случилась?» «Не удивлюсь, если Петрович все это организовал заранее». «Да нет, он не настолько умный. Или настолько». Она вдруг всерьез задумалась над моим предположением. «Ладно, какая разница? Рано или поздно узнаем. В общем, ты как хочешь, а я пошел в баню». «Да и иду я уже, иду». Закатила глаза Лера и вышла из комнаты вперед меня. Мы были уставшие, замерзшие и сырые. В такой ситуации на подобные вещи смотришь проще. Вот если бы я пригласил ее в баню, находясь в офисе, то, естественно, был бы послан куда подальше. «Где твоя баня? Давай веди». Подгоняла меня Лера, пока мы спускались по ступенькам на первый этаж. На заднем дворе. Это хозяйская постройка. Обычно гости там не отдыхают, так что придется для начала ее растопить. Это же займет кучу времени, мы успеем поесть. Давай захватим с собой чего-нибудь. Мы подошли к бару на первом этаже и поинтересовались, что у них есть из горячего, да побыстрее. Сидеть вместе с дальнобойщиками не хотелось, поэтому попросили положить в контейнеры. Лера совершенно неожиданно взяла бутылку красного вина, немного фруктов и какие-то специи. «Мне нравится ход твоих мыслей, очень кстати», усмехнулся я, глядя на этот романтичный набор. «Я хочу глинтвейн. Это самый лучший способ согреться», смерив меня осуждающим взглядом, сказала она. «Вот ведь у меня все мысли через трусы. Ну что поделать, каждый думает в меру своей испорченности. А я очень испорчен». Баня оказалась более чем шикарной. Двухэтажная постройка из рубленного бревна. Здесь был огромный предбанник со столом и диванами. В углу стоял холодильник. На тумбочке электрический чайник. На стене висел плазменный телевизор. Даже странно, что они редко сдавали ее в аренду. Могли бы заработать кучу денег. Хотя, наверное, такие элитные клиенты, как мы с Лерой, к ним заезжают нечасто. Да и цена была немалая. Вряд ли кому-то выгодно тратить такие суммы в дороге. Не теряя времени, пошел топить печь. Провозился минут 15-20. Сначала разжег бумагу и нарубил мелких щепок. Только после того, как огонь более-менее разгорелся, положил немного дров. Теперь оставалось только ждать. Чуть позже решил вернуться и подкинуть еще немного. «Помыться и попариться мы сможем через час, не меньше», — вернулся к Лере. Она уже сняла мокрую одежду и повесила ее сушиться. На ней был теплый махровый халат. Здесь даже чистые халаты висели. «Чем занимаешься?» — спросил я, просто чтобы начать разговор. «Готовлю глинтвейн», — не отрываясь от плиты, ответила она. «Думала, просто залью в чайник, но нашла кастрюлю и бокалы. Так что все будет на высшем уровне». Я разжег печку, а здесь оказался выход с металлической конфоркой. Даже не заметил, что печка совмещенная. Очень удобно. Теперь в предбаннике постепенно тоже становилось тепло. «Не представлял тебя за плитой». Улыбнулся я, сев на диван и посмотрев на Леру. Она предстала для меня совершенно в новом образе. «Было бы странно, если бы представлял», ответила она, помешав ложкой в кастрюле. Уже чувствовался приятный аромат корицы, смешанный с цитрусом. Я тоже решил переодеться. Взял халат с крючка и бросил на диван. Снял рубашку, скинул ботинки и расстегнул ширинку. «Ты что, собираешься устроить мне стриптиз?» — напомнила о своем присутствии Лера. «Ты там вроде глинтвейном занималась. Вот я и решил переодеться быстренько. Не на улице же это делать». «Мог и предупредить, чтобы я случайно не... не возбудилась?» Усмехнулся я, не дав Лере договорить, и предложил. «Просто не смотри». Но все же повернулся к ней спиной. Почему-то чувствовал ее пристальный взгляд, но, наверное, это только мои фантазии. Совсем скоро я разделся до трусов и, накинув халат, вернулся за стол. Лера уже достала откуда-то ложки и вилки. Видимо, обшарила здесь все шкафы. «Пока ты там готовишь, все остынет. Садись, поужинаем», — позвал я, с аппетитом открыв пластиковый контейнер. Домашнее пюре с котлеткой и салат с капустой. В животе тут же заурчало. «Уже все готово», — ответила Лера и, аккуратно взяв кастрюлю, поставила посреди стола на деревянную подставку. Мы включили телек для фона и молча опустошили контейнеры. Я был очень доволен и уже почти согрелся. Кажется, эта поездка начинает нравиться мне все больше и больше. Позвонил водитель, сообщил, что нас заберут только завтра. Мы даже не удивились, все и так понятно. Расстройства по этому поводу уже не было. После того, как мы прошатались целый день на холоде, очень классно оказаться здесь, и настроение уже понемногу поднималось. Лера налила глинтвейн в айриш-бокалы. Мы чокнулись и выпили за победу в конкурсе, с энтузиазмом обсуждая план мести Петровичу. У Леры получился потрясный глинтвейн. После первого бокала я почувствовал приятное тепло внутри. Даже голова немного закружилась. Хотя что для меня бокал вина? Здесь, видимо, все дело в том, что он подогретый. Мы налили по второму бокалу и пошли обследовать баню. Лера осмотрела парилку и душевую. Затем нашли еще одну дверь, которую поначалу не заметили. Здесь оказалась бильярдная. Поднялись на второй этаж и обнаружили шикарную спальню с двуспальной кроватью. «Так, я не поняла, почему мы здесь не можем заночевать?» — удивленно спросила Лера. «Здесь мне нравится гораздо больше. Все, я отсюда никуда не уйду», — решительно сказала она. Легла на кровать и опробовала ее на удобство. «Не знал, что здесь спальня», — честно признался я. Видимо, хозяева решили, что арендовать баню на всю ночь для нас слишком дорого, и поэтому даже не упомянули о том, что здесь тоже есть комната для ночлега. «Так, звони им и говори, что мы продляем до утра. Я не собираюсь лежать в том клоповнике». «Хорошо, так и скажу», — усмехнулся я, набрав номер с визитной карточки, которую мне вручили, когда я договаривался насчет бани. Сумма вышла нехилая, но как только директор заведения понял, что мы при деньгах, он тут же прислал к нам сотрудницу отеля, которая застелила кровать и даже сделала лебедя из полотенец. Увидев выражение лица Леры, я хохотал во все горло. Лебедя она, естественно, уничтожила и попросила принести второе одеяло. Затем спустились вниз и решили сыграть в бильярд. Сосредоточиться уже не получалось, поэтому мы смешно мазали и смеялись без причины. За игрой почему-то стали обсуждать своих бывших. Так вот, Света окончила школу, и больше я ее никогда не видел. Наверное, с тех пор я вообще не любил. Закончил я рассказ про свое юношеское увлечение. Бедный мальчик стал жертвой злой девчонки. Надув щеки, саркастично посочувствовала мне Лера, и мы хором рассмеялись. Вскоре налили уже по третьему бокалу и сыграли два раза в бильярд. Время летело незаметно. А я была влюблена в школьного учителя по физкультуре. Призналась Лера, продолжив тему. Его звали Вадим. Он совсем недавно окончил институт и пришел к нам в школу. Я тогда училась в 10 классе. Начала она свой рассказ. На телефоне зазвенел будильник. Мне пришлось отвлечься на то, чтобы подбросить дров в печку. «Ну что, давай, ты первая, там уже все готово», — сказал я Лере, когда вернулся из парилки. «Больше можно не подбрасывать, хватит до утра». «А ты что, не пойдешь со мной?» — как-то подружески толкнув меня в плечо, спросила Лера. Кажется, глинтвейн вскружил голову не только мне. «Я еще не дорассказала тебе про учителя. Обещаю, не буду к тебе приставать. В парилке можно и в полотенцах посидеть». «Точно? Но если ты не против, то я за», — согласился я. «В принципе, для меня это в порядке вещей. Сам не знаю, зачем начал строить из себя джентльмена. Кучу раз целыми компаниями зависали в банях и саунах. Наверное, просто привык к характеру Леры и старался тоже держать дистанцию». Она достала из шкафа два огромных полотенца и одно протянула мне. Чтобы переодеться, спряталась от меня за дверцей шкафа. Теперь я смотрел в ее сторону. Леру было практически не видно, однако один раз она все-таки повернулась боком, и я краем глаза заценил вид коллеги. Темные, слегка вьющиеся волосы спадали ниже плеч на изящно изогнутую спину. Украдкой опустив взгляд, с удовольствием посмотрел на ее подтянутые упругие ягодицы. Не смог удержаться и представил, как подхожу и сжимаю их в руке. И я уже молчу про длинные стройные ноги, по которым так и хотелось провести рукой. В общем, ее формы совсем выбили меня из колеи. Почувствовав, как между ног поднимается возбуждение, отвернулся, быстро скинул халат, снял трусы и повязал полотенце на пояс. Молча пошел в парилку. Нужно быстрее спрятать свой стояк. парилке оказалось очень жарко. Не думал, что она так успеет разогреться. Решил постелить полотенце на верхнюю полку и лечь сверху. Думаю, Лера не выбежит отсюда с криками, увидев мой голый зад. Но на всякий случай все же поддал пару, чтобы видимость была не такой четкой. К двери лег лицом.